Глава 42. Недавно перешагнув 14-летний рубеж, Альгерд уже сам полностью вел хозяйство, оберегая мать от любых нагрузок. Она перестала лечить больных лет 5 как, и теперь только знание Альгердом трав и определенных точек на теле и голове человека, о которых ему рассказывала мама, помогало им выживать. К Альгерду обращались вместо Хельги. До них дошли слухи, что местный граф объявил охоту на ведьм и преследовал знахарок, поэтому мальчик помогал только тем, кого знал с детства. А это всего 4 дома в их селе и несколько семей родственников. Спасались сбором ягод, грибов и небольшим курятником. Альгерд резал овощи для бульона, когда мать закашлялась на своей кровати. Последнюю неделю ее сморила простуда, и она не выходила из дому. Парень налил взвар из трав, размешав в нем ложку меда, понес Хельге. Помог ей сесть в кровати и протянул кружку. Не успела она дотянуться, как снова закашлялась, прикрыв тряпицей рот. Альгерд обнимал ее свободной рукой и старался не показать слез, когда увидел кровь на ткани. «Сынок, давай сам, боюсь выронить», — сквозь кашель попросила Хельга. Он успел ловко между приступами поднести ей взвар. Она глотнула и с облегчением откинулась на подушку, прикрыв глаза. Сердце Альгерда сжималось от боли. Он чувствовал, что матери осталось совсем недолго, и не время сейчас было спрашивать. Но чем дольше он тянул, тем больше понимал, что подходящего времени так и не будет. Он боялся расстроить маму своим вопросом, но отказаться от него тоже не мог. Если есть шанс узнать, кто его отец, он должен его использовать. И хотя Альгерд 1000 раз думал, что будет делать, когда узнает, до сих пор так и не принял решение. Сейчас ему хотелось просто знать, а там видно будет. Он поставил кружку чуть дальше на пол, а сам опустился рядом с кроватью, положив голову на колени Хельге. Она, не открывая глаз и улыбаясь, стала гладить его по волосам. «Матушка», — решился Альгерд. «Что, милый?» — ответила она. «Ты когда-то сказала, что знала моего отца и деда, и что придет время, и ты расскажешь, кто они». Хельга подняла голову и ласково посмотрела на сына. «Да, ты прав», — грустно улыбнулась она. И тут ее скрутил новый приступ кашля. Альгерд вскочил, взял кружку и снова попытался дать ей напиток. Хельга помотала головой, вытирая тряпицей капельки крови с губ. Откашлившись и тяжело дыша, она продолжила. «Ты должен знать, сынок», — говорила она совсем тихо, чтобы не спровоцировать новый приступ. «Твой отец не подозревал, что ты у него есть. Когда умер твой дед...» Тут Хельгу снова скрутил приступ кашля. Она не удержалась и завалилась на бок на кровать. Кровь уже не брызгала капельками, а текла непрерывной струйкой из уголка рта. Она продолжала кашлять, не в силах даже вытереть губы. Альгерд почувствовал панику. Он хотел погладить мать по спине, но движения получались судорожными, руки тряслись. А потом все резко закончилось. Кашель прекратился в один миг, и Хельга уткнулась лицом в постель. Альгерд замер. Он все ждал, когда она повернется, хотя сам понимал, что это конец. На него нашло оцепенение и состояние, будто мир выключил звук. Полная тишина. А потом внутри все начало гудеть. Альгерд ощутил приближение катастрофы. Он понимал, что сейчас произойдет, но чувствовал, что мир рушится, и только успел взмолиться. «Матушка Великая Пряха, помоги!»